Глава 60. Яна стояла в гостиной и смотрела в окно. Дождь прекратился, но на небе собирались свежие грозовые тучи. Девушка все еще надеялась, что существа вернутся, поэтому держала телефон наготове. Последний шанс снять видео перед приездом Камиллы, но возможность неумолимо ускользала. Сейчас уже 20:00, и хозяйка совсем скоро приедет. Камилла написала из аэропорта, что благополучно приземлилась, и если на дорогах не будет пробок, прибудет к 20:30. Яна давно заняла свою наблюдательную позицию еще до наступления вечерних сумерек. Девушка уже надела верхнюю одежду, а чемоданы загрузила в багажник машины. В коттедже остались только пальто и сумочка. Днем она ездила в деревню, чтобы купить продукты и цветы для Камиллы. Последние уже стояли в вазе на журнальном столике. Также попрощалась с Лилиан, которая даже не удивилась, что девушка собирается уезжать. Камилла успела обо всем рассказать Крису, а он сказал брату, и вот так это дошло до Лилиан. В деревне все новости распространяются только так. Цепочка сплетен столь же эффективна, как электронные сообщения. Яна сменила позицию и продолжила наблюдать. Удивительно, но Камилла уже нашла нового арендатора, который приедет сразу после отъезда девушки. Это успокоило совесть Яны. Но Камилла все равно решила приехать, чтобы несколько дней провести в кругу семьи, повидаться с Тиндером и проконтролировать передачу ключей. А потом, наверное, снова уедет по своим рабочим делам. «Господи, помоги новому жильцу этого дома. Ему определенно понадобятся крепкие нервы, чтобы задержаться тут надолго», — подумала Яна, глядя на небо. Девушка договорилась пожить у родителей, пока ищет новую работу и съемное жилье. На выходных встретится с Руби и другими друзьями, которых давно уже не видела. Может, все-таки начнет писать свою книгу. У нее уже появилась задумка написать о лесных существах. Газеты и журналы всегда охотно покупают очерки о чем-то странном и сверхъестественном. Раздался звонок. Тиндер спрыгнул с дивана и с лаем побежал к входной двери. Яна включила свет в гостиной, думая, что приехала хозяйка. Но на пороге стоял Крис. «Я хотел попрощаться», — сказал он, протягивая коробку конфет. «О, спасибо», — смущенно поблагодарила она. Яна не ожидала увидеть его снова. «Зайдешь внутрь?» — предложила девушка. «Кстати, Камилла приедет совсем скоро». «Да, если не помешаю». Яна отошла в сторону, пропуская Криса внутрь. «У тебя раздвинуты шторы», — заметил он. «Я и не думал, что тебе нравится смотреть на темное окно». Она пожала плечами. «Жизнь в коттедже закалила мои нервы. Будешь что-нибудь пить?» — спросила Яна, положив коробку конфет на стол. «Да, давай. Скотч?» — сойдет. Крис сел на привычное место, а Тиндер вскочил ему на колени. Яна налила стакан алкоголя и протянула мужчине. «А ты не присоединишься?» «Нет, мне скоро за руль». Она присела на диван спиной к темному оконному проему. Крис сделал глоток. Это последний шанс спросить насчет видео, которое он удалил с ее телефона. Яна вздохнула и посмотрела Крису в глаза. «Слушай, почему ты удалил видео с моего телефона?» Он сделал вид, что ничего не понял. «О чем ты?» «Видео, которое я сняла. Я показала тебе. А потом оставила телефон с тобой и пошла наверх, чтобы выпустить Тиндера из спальни. Когда ты ушел, я обнаружила, что видео нет. Возможно, ты случайно его удалил?» Раздался еще один звонок в дверь. «Это Камилла», — предположил Крис. «Да ладно», — язвительно ответила Яна, направившись к двери. «Привет, наконец-то мы встретились», — радостно произнесла Камилла, входя в дом. Хозяйка обняла Яну, а потом погладила Тиндера, радостно скакавшего вокруг ее ног. Сходство между ней и Крисом, которое Яна заметила на фотографиях, стало предельно очевидным. «Добро пожаловать домой», — сказала Яна. «Тут Крис». «Ага», — видела снаружи его машину и писала, что скоро приеду. Камилла оставила чемодан в прихожей и прошла в гостиную. Тиндер неотступно следовал за ней. «Привет, дорогая». Поздоровался Крис и встал, чтобы поприветствовать. Они тепло обнялись. «Мне тоже налейте», — сказала Камилла, взглянув на стакан с алкоголем. «Ужасно устала после перелета. «Что налить?» — уточнила Яна. «То же, что и Крису, пожалуйста». Яна пошла на кухню, чувствуя себя неловко в роли хозяйки в доме Камиллы. Она принесла ей стакан. «Большое спасибо», — поблагодарила Камилла. «Цветы очень красивые. Не забудь взять с собой». «А это для тебя», — объяснила Яна. «Поставила воду, чтобы они не завяли». «Очень мило, спасибо». Камилла в реальной жизни оказалась такой же приятной, как и в своих подробных электронных письмах. «В хлебнице лежит свежий хлеб, а в холодильнике стоит молоко», — добавила Яна. «И я не забыла пополнить счетчик. Запасная мелочь в шкафу под лестницей. И вот, держи ключи». Яна положила их на журнальный столик, собираясь уходить. «Спасибо», — повторила Камилла. «Извини, что не смогла приехать пораньше. У тебя впереди долгая дорога. Почему бы тебе не остаться на ночь? Уедешь утром». «Со мной все будет хорошо», — ответила девушка, взглянув на окно. Камилла заметила ее взгляд. «Жаль, что у тебя возникли проблемы с лесными обитателями. Они не причинили бы тебе вреда, но, наверное, они ужасно раздражали». «А вот Крис не верит в их существование», — заявила Яна, ожидая их реакцию. Но они молчали. Камилла сделала глоток алкоголя, а Крис внимательно изучал стакан. «Тогда до свидания. Спасибо вам за все», — произнесла Яна, взяв сумочку. «Я провожу тебя до машины», — предложил Крис. «Не стоит. Я только попрощаюсь напоследок с Тиндером». Яна протянула руку, чтобы погладить пса, но тот угрожающе зарычал. Девушка инстинктивно отступила. Собака с лаем побежала к окну. Яна вздрогнула. Пес рычал не на нее. Он что-то услышал. Они снова пришли? Неужели? Крис и Камилла тоже взглянули в сторону окна. «Я задерну шторы», — сказала хозяйка и встала. Внезапно в окне появилось лицо. Яна вскрикнула и полезла за телефоном. Слишком поздно. Лицо исчезло. Девушка побежала к задней двери и выскочила на крыльцо. Тиндер выбежал в сад, и Яна успела заметить призрачную фигуру, прежде чем та исчезла за оградой.